Было очень обидно. Сначала отец прогнал меня с банкета, теперь видеть не хочет. Дело кончилось снятием с должности командующего ВВС Московского округа и выведением в распоряжение Жигарева. Тот направил меня в Академию Генштаба. Это было унижение. Чему меня там могли научить? По возрасту я подходил слушателю, но по опыту сам мог преподавать. Я не люблю бесполезных действий, поэтому в Академии появлялся нечасто. И с отцом с тех пор виделся всего несколько раз. Точно не помню сколько. Он задавал обычные вопросы, но того, что произошло, не касался. Я тоже не говорил об этом. Такой между нами сложился молчаливый уговор. Тогда я обижался крепко. Несправедливость всегда обидна. Да, я нарушил субординацию, нагрубил главкома. Но за такое полагался выговор. На худой конец понижение в должности. Не скрою, обида была большой. И только потом, в тюрьме, я понял, что таким образом отец пытался уберечь меня от неприятностей. Он намеренно убрал меня в тень, надеясь, что после его смерти обо мне забудут. Не было бы стычки с Жигаревым, нашелся бы другой повод. Но сейчас, после того, как многое передумал, не исключаю, что Жигарев мог провоцировать меня по приказу отца. До того случая между нами были ровные отношения. Жигарев нас несколько раз говорил, что видит во мне преемника, делился опытом. Опыт у него был большой. Никак иначе я поведение отца объяснить не могу. Обычно, если он бывал мною недоволен, то не раз возвращался к этой теме. Ему было важно, чтобы я осознал ошибку и больше не допускал. Отец считал, что любой человек может ошибиться. Важно, как он себя ведет потом. Осознает и пытается исправить или упорствует. Жигарев, кстати, в 42-м из главкомов слетел в командующий ВВС Дальневосточного фронта после того, как явился к отцу в пьяном виде. Но осознал, сделал выводы и после войны снова стал главкомом. Одни утверждали, что это я поспособствовал снятию Жигарева. Это и в ходе следствия прозвучало. Другие, наоборот, что помог вернуться в главкомы. Но и те, и другие врут. Я никогда не подсказывал отцу каких-то решений. Он бы этого не потерпел. Мнение свое я мог высказать, но не по кадровым вопросам. По кадровым вопросам отец со мной никогда не советовался. Я был для этого слишком молод, и опыта у меня не доставало для того, чтобы давать ему советы. Ошибки мои отец обсуждал со мной, следил, как менялось мое отношение к тому, что я сделал. А вот про стычку с Жигаревым отец никогда не заговаривал. Извиниться перед главкомом он мне тоже не приказал. Все это наводит на размышления. Отец многое предвидел. Многое, но не все. Того, что его отравят, он предвидеть не мог. Мы виделись с ними задолго до его смерти в начале февраля 1953 года. Меня удивило, что при нашем разговоре присутствовал тот, кто заменил Поскребышева. Не помню его фамилию. Обычно при наших встречах чье-то присутствие требовалось только тогда, когда они носили деловой характер. Я даже подумал, что моя опала закончилась, и сейчас я получу новое назначение. Но никакого назначения я не получил. Меня попытались отправить в Приволжский военный округ, уже после смерти отца. Булганин швырнул мне назначение, как кость собаки. Я отказался, потому что хорошо понимал, чем это закончится. Дадут поработать пару недель, а потом арестуют. Нужно было сплавить меня из Москвы и создать повод для ареста. Булганин кричал на меня, топал ногами. Совсем другой человек, как будто совсем недавно не стоял на вытяжку перед отцом. Я понимал, что каждое неосторожное слово может недорого обойтись, поэтому сдерживал себя. Но когда Булганин обозвал меня принцем, не выдержал и в ответ обозвал его сантехником. Это прозвище придумал Булганину Берия, причем называл так в глаза. Булганина корежила от злости. Точно так же корежило меня, когда я слышал «принц», «царевич» или еще что-то в этом роде. В школе я за царевича давал в морду. Когда повзрослел, кулаки в ход пускать перестал. Просто отвечал оскорблением на оскорбление. Мог бы еще напомнить, сколько добра я сделал его сыну Левке. Примечание. Лев Николаевич Булганин, 1925-1975, военный летчик, впоследствии дипломат, друг Василия Сталина. Левке, моему товарищу. Благодаря мне Левка получил орден Отечественной войны первой степени. Когда вскоре после войны он спьяно устроил аварию, в которой погибло два человека, я помог замять это дело. Понимал, что Левка не нарочно, что со всяким может случиться. Булганин папаша в то время, как видел, меня так издалека начинал кланяться. Совсем как дворецкий какой-нибудь. А тут голос повысил, ножками топал, щечки раздувал. Тьфу. Потому как вел себя со мной Булганин, я понял, что хорошего ждать нечего. Отец был прав. Он все знал наперед. Я попытался последовать его совету. Обратился к китайским товарищам, встретился с послом. Но толком ничего не успел сделать. Вскоре меня арестовали. Арест не стал для меня неожиданностью. Я ожидал, что меня арестуют на следующий же день после увольнения в запас. Но еще месяц проходил на свободе. Непонятно почему. То ли не могли решить, что со мной делать, то ли еще что. Мои слова о том, что отца отправили, что не смогли организовать его похороны, расценили как антисоветскую пропаганду. То, что я отказался от нового назначения, не спасло меня от обвинения в злоупотреблении служебным положением. Следователи просеяли сквозь мелкое сито всю мою службу на посту командующего ВВС Московского военного округа. И нашли столько всего, что и на 10 дел бы хватило. 20 миллионов ущерба нашли. Кроме меня арестовали еще десяток человек. Моего заместителя, генерал-майора Василькевича. Моего заместителя по тылу, генерал-майора Теренченко. Моего начальника секретариата, подполковника Полянского. Адъютантов подполковника Дагаева, майора Капелькина, майора Степаняна, моего начальника отдела физподготовки полковника Соколова, моего начальника АХО подполковника Касабиева, двоих моих шоферов и парикмахершу из штаба. Но посадили в итоге одного меня, остальных администрировали или просто дела позакрывали. Припомнили мне и поход в китайское посольство, назвав его намерением встретиться с иностранными корреспондентами. Следствие тянулось бесконечно, и каждый день приносил новые доказательства. Я был готов к тому, что меня приговорят к высшей мере, но приговор оказался неожиданно мягким – 8 лет. Я писал письма, в которых просил объективно разобраться в моем деле, но это мне не помогло. Некоторые письма мне предлагали написать сами следователи. «Мы люди военные, и наше дело исполнять приказы», – говорили они. «Изложите ваши возражения, мы их передадим по назначению». Я излагал, думая, что они поступают так по велению совести и из уважения к памяти моего отца. Впоследствии оказалось, что дело обстояло иначе. Мои письма были нужны не ради восстановления справедливости. Они тешили самолюбие тех, кому были адресованы. Они считали, что если я обращаюсь к ним с просьбами, то значит я сломлен. Никакую справедливость никто восстанавливать не собирался. Особенно после того, как память моего отца, его великие дела, его честь коммуниста были растоптаны с трибуны партийного съезда. Несмотря ни на что, несмотря на мое исключение из партии, я считал, считаю и всегда буду считать себя коммунистом. И мне стыдно за тех, кто голосовал на съезде за осуждение культа личности. Те, кого отец считал своими соратниками, свалили все свои ошибки на него и приписали себе все его достижения. Я пишу об этом открыто, потому что знаю, что мои записи не попадут в те руки, в которые им не следует попадать. В тюрьме я научился конспирации. Я постараюсь как можно скорее закончить свой скромный труд. Чувствую, что времени у меня не так уж и много, а осуществить задуманное в тюрьме невозможно. Там можно спрятать письмо, но не тетрадь. Тем более, что мне так там вообще ничего не удавалось спрятать. Меня обыскивали почти ежедневно. Редко какой день проходил без обыска. Сейчас я должен использовать представившуюся возможность и рассказать правду о себе. Старые связи помогут мне передать мои записи туда, где их, если не опубликуют, то хотя бы сохранят для будущих поколений. Правда всегда торжествует, учил отец. Я это помню, в отличие от сестры,